1-7 мая 1944 год. Поездка по железной дороге в Текучи, Румыния. Как снег на голову после обеда, когда как раз сидел и писал письма, поступает приказ строиться с багажом. Из-за этого пропускаю обед. Весь день проходит в стоянии в очередях. Сначала за довольствием, потом за военторговскими товарами, где продают по 8 сигарет на день. Наша группа оказывается в вагоне номер 7. Это товарный вагон итальянского производства. Отъезд в 20:30 вечера. Впечатление о поездке. Состав наш из 40 вагонов, в каждом по 20-30 человек. Кроме того, два вагона кухни. Начальник поезда – Гауптман. Маршрут следования. Стрый, Мукачево, Дез, Дета, Ноймаркт, Паланка, Марашести, Текучи. По территории Венгрии поезд едет значительно быстрее, чем в Румынии. Сначала едем через Галицию, кусочек прежней Чехословакии, теперь принадлежащей Венгрии. Потом через Венгрию, Румынию, потом минуем снова узкий кусочек Венгрии и опять въезжаем в Румынию. Очень интересно ехать через Карпаты. Поезд, повторяя причудливые изгибы железнодорожного пути, проезжает мимо поросших лесом гор. Чуть дальше виднеются заснеженные горные вершины. Иногда состав тащит целых 3 паровоза. Уклон слишком большой. Вскоре Карпаты сменяют бесконечные зеленые просторы. Знаменитая венгерская пушта. В Венгрии все выглядит приятно и ухоженно. Железнодорожные станции аккуратные, повсюду чистота. Везде полно венгерских солдат, занятых на дорожных и строительных работах. Когда мы оказываемся в Румынии, поезд едет медленнее. Иногда на пограничных станциях часами приходится ждать паровоза. Очень досадно, что у нас нет при себе ни румынских, ни венгерских денег. Повсюду продают местное вино, водку, вот только никто не желает брать наши рейхсмарки. И как же быть? Солдатики находят выход, сбывают всякую всячину. Надо сказать, пресловутая купля-продажа приняла в вермахте невиданные масштабы. Например, организация «Тотта» просто-напросто торгует лошадьми, а наш брат-солдат не гнушается загнать часть обуви или обмундирования, чтобы получить немного желанных венгерских пенга или румынских лей. Погода во время поездки как на заказ. Я даже успел загореть во время долгих вынужденных стоянок. Каждое утро умываемся, иногда и в полдень тоже. Я предпочитаю не мыться у открытых источников, а всегда отыскиваю колодец. Похоже, на них у меня особый нюх. Но однажды удалось даже искупаться в чистом и прохладном горном озерце. Довольствие на время поездки. В Пшемысле мы получили сухой паек из расчета на 5 дней пути следования, 3 буханки хлеба, 850 грамм мясной тушенки, 300 грамм сливочного масла и маргарина. Кроме того, я сохранил еще из Германии банку кровяной колбасы, еще с отпуска. 7 мая нам снова выдали сухой паек на 2 дня. Кофе дают утром и вечером. У вагонов кухонь, полдень — суп, полная кастрюля на 3 человек, всегда пересоленный и невкусный. Я его почти не ем. Отопление в вагонах. В Пшемысле мы загрузили кучу угля. Наша небольшая печурка греет отменно, так что по ночам потеть приходится. Оставляем ночью дежурных поддерживать огонь в ней. Они сменяются каждые 2 часа. А днем топить нет необходимости, и так жарко. Условия для спанья. В вагоне номер 7 нас 22 человека. В Пшемысле мы уложили полвагона тонкой древесной стружкой. Теснотища ужасная, спать приходится впритык друг к другу, как сельди в бочке. На второй день я, по примеру других, соорудил себе подвесной мат из подручных средств. Спится прекрасно, ни тряски, ничего, только покачивает. Я и днем в него забираюсь, тем более, что широкая дверь всегда раздвинута, благо тепло, и можно наблюдать быстро сменяющиеся пейзажи. Движение. По пути встречаем множество транспортных составов, в основном везут различные материалы. Много и составов, направляющихся в Германию или, возможно, на другие участки фронта. Очень много артиллерийских орудий на платформах. Прочие события. Через ночь мы заступаем в охранение поезда. На всякий случай создан сокращенный боевой расчет. Кое-кто из наших отстал от поезда. Иногда состав может взять, да и отправиться без предварительного сигнала. 8 мая 1944 год. Если считать от дня нашего отъезда из Зондерхаузена, 16 апреля, то мы в пути уже 22 дня, и никто не знает, сколько еще продлится эта поездка, и когда мы будем в родной 13-й танковой дивизии. Вышестоящим штабам приходится проводить колоссальную работу по возвращению личного состава в части и соединения, тем более что сейчас весь фронт находится в движении. Неудивительно, что и нас везут столько времени. Кроме того, есть ведь и другие проблемы, например, недостаток транспортных средств, в частности, подвижного состава, локомотивов. Дает о себе знать и неудовлетворительное состояние рельсового пути, и задержки с войсковым подвозом, и масса других сложностей. В тылу приходится не легче. В Германию увеличивается приток раненых, не всегда тщательно осуществляется ремонт пострадавшей в боях техники. К тому же не следует забывать, что многие железнодорожные линии однопутные, что создает дополнительные проблемы. В Марошести с утра вдоль поезда шел один офицер, направлявшийся в Барлат, где расположился штаб нашей 13-й танковой дивизии. И мы повернули на Текучий, куда прибыли к 11 часам. Следующий поезд в Барлат должен был отправиться только в 15 часов. Мы решили сходить в город, а одного из наших оставили стеречь вещи на вокзале. За исключением одной главной улицы, Текучий, городишко занюханный. Купить можно все, причем недорого, но у нас нет румынских лей. Солнце печет немилосердно. К полудню большинство наших возвращаются на вокзал и садятся перекусить, чем Бог послал. Запивать, правда, приходится не румынским вином, а водичкой. Так как пассажирские поезда переполнены, да и прибывают с большим опозданием, мы садимся на товарняк, прямо на открытые платформы, где стоят телеги войскового подвоза. За нами увязываются и местные румыны. Поезд останавливается у каждого столба, и мы прибываем в пункт назначения, Барлат, лишь к 22 часам. Да и то не в сам Барлат, а на станцию, в 7 километрах от города. Никто не знает, когда он отправится дальше, да и отправится ли вообще. Пешком топать столько далековато, поэтому останавливаемся на ночлег в близлежащем селе. Здесь все выглядит так же убого, как и в России. Мы и еще трое товарищей спим на свежем воздухе. Остальные решили расположиться в пустой, только что выбеленной крестьянской хате. 9 мая 1944 год. На аэродроме в Текучи, куда мы прибыли, суматоха, что говорит о близости фронта. В 8 часов мы все встали, а к 10 успели умыться. Правда, вот вместо таза приходится использовать колпак от автомобильного колеса. Около 10 часов мы уже у железнодорожной линии, ложимся там на травку. Час спустя прибывает нефтеналивной состав, в нем еще 4 товарных вагона, но запертых. По слухам, состав должен отойти через 2 часа. Я взбираюсь на одну из цистерн. Моему примеру следуют другие. Вот так мы и едем, все 80 человек. Опасно, потому что на кривой имеешь все шансы слететь вниз. Около 15 часов мы в Барладе. На расположенном рядом с вокзалом фронтовом распределительном пункте получаем сухой паёк на 2 дня. 1 буханку белого хлеба, сливочное масло и говядину. И тут же садимся поужинать. Фронтовой распределительный пункт направляет нас в Кишинев. Но так как поезд на Кишинев отправляется только в 19 часов, мы идем побродить по городу. Барлад – город, населенный евреями. Из 40 тысяч жителей – 10 тысяч евреев. На базаре приходится слышать очень странный говор. На запущенных улочках сплошь еврейские ловчонки, в которых купишь все, что угодно, лишь бы деньги были. Радиоприемники, туалетное мыло, губные гармошки, бутылку ликера, словом, все. Витрины представляют собой нагромождение товаров. Не сразу разберешься, где что лежит. Прямо на улицах торгуют выпечкой, салом и так далее. «Комрад, а у тебя есть чего продать?» — на своем странном наречии спрашивают у нас евреи. Нарядно одетые женщины — сплошь еврейки. Нас предупредили, что у 80% венерические заболевания. В лавках грязно, не прибрано, на полках навалено все вперемешку. Я терпеть не могу нечистоплотности в любом ее проявлении. Поэтому разворачиваюсь и ухожу к фронтовому распределительному пункту, где лежит наш багаж. По пути покупаю за 60 лей, 1 рейхсмарка, пяток яиц. В 19 часов садимся на поезд, который следует до Кишинева, 4 вагона. Поезд мгновенно забивают до отказа, но нам везет, успеваем занять хорошие места. На вокзале, перед отъездом, успеваем пропустить с бахом по стаканчику шнапса и вина. Так что я чуть на взводе. Куплены яйца мне отварили на вокзале. Около 20 часов мы в поезде. Я снова сооружаю себе гамак и прекрасно сплю в нем. Дорожные впечатления. Румыния. Поезда ходят по расписанию только на главном участке, до Бухареста. Судя по всему, румыны относятся к поездам наплевательски. С собой в дорогу берут только литровую бутыль воды. Вот и весь провиант. Они передвигаются на всех поездах, включая и товарные. Могут спокойно перебежать путь перед движущимся поездом, перелезть через него на остановке и так далее. Если где-нибудь отыщется скоба, доска или еще что-нибудь в этом роде, считай, место найдено, уцепился и езжай себе. Билеты – явление, распространяемое исключительно на пассажирские поезда, причем на тех, кто едет непосредственно в вагонах, а не на крышах. Контролеры по крышам не лазают, ехать наверху вполне можно. Что-то я не припомню случаев, чтобы кто-нибудь свалился. Намертво вцепляются во все, за что можно держаться. Видишь, как идет товарняк, сплошь облепленный людьми. Вполне нормальное явление. Если кому-то понадобится сойти, а поезд в этом месте не останавливается, а только тормозит, люди, как ни в чем не бывало, спрыгивают на землю. Никаких ограждений платформ, как, например, в Германии, здесь не существует. Разве что в Бухаресте или в других крупных городах. Люди вовсю ползают под вагонами, минуя таким образом и один, и два, и больше составов. Путепроводы или пассажирские тоннели здесь редкость. Надо сказать, Румыния – весьма отсталая страна во всех отношениях. Это сразу бросается в глаза.